тишине слышны были только наши шаги, и я не сомневалась, что достаточно малейшей искры, чтобы все вокруг воспламенилось. Я взглянула на государя, поняла, что происходит в его душе, и мне показалось, что колени мои подгибаются. Двор в полной растерянности. «Москва взята», — пишет Жозеф де Местер. «Для объяснения этого находят много разумных причин, но разум говорит, что только чудо спасет Россию. Можно и дальше отступать, но теперь за нами только Шпицберген». Таково же и мнение Растопчина, который пишет жене 14 сентября. «Россия погибла навсегда». Императрица-мать, великий князь Константин, канцлер Румянцев, Рокчеев, Волконский склоняются к тому, чтобы немедленно начать переговоры о мире. Но великая княгиня Екатерина настроена воинственно и шлет Александру из Ярославля ядовитые письма. 6 сентября 1812 года она пишет: «Вас громко обвиняют в несчастье, постигшем вашу империю, во всеобщем разорении и разорении частных лиц, наконец, в том, что вы погубили честь страны и вашу личную честь. Не бойтесь, катастрофа в жанре революции не произойдет, нет, но я предоставлю вам самому судить, каково положение дел в государстве, если его главу презирают. К счастью, не все разделяют желание мира, далеко не все, ибо чувство стыда, вызванное потерей Москвы, порождает желание мести. Общество разделяется. Одни ратуют за прекращение войны на почетных условиях, другие предпочитают погибнуть, но не сдаться». Александр сознает, что сейчас под угрозой не только его честь перед лицом потомков, но и самый его трон. Да и сторонники мира любой ценой не простят ему условий, на которых он бы его подписал. Второй Тильзит станет приговором всему его царствованию. Значит, его долг — сражаться до последнего человека, каким бы ни было общее мнение. Недавно он сказал Калинкуру: «Раз война началась, один из нас, Наполеон или я, Александр, потеряет корону». И отвечает сестре Екатерине: «Конечно, есть вещи, которые невозможно понять, но попробуйте поверить в мою непоколебимую решимость бороться до конца. Я предпочту лишиться престола, чем договариваться с монстром, принесшим всему миру столько несчастья. Я возлагаю надежды на Бога, на замечательный характер нашего народа и на мое твердое решение не покоряться чужеземному игу». А несколько дней спустя, принимая посланного Кутузовым полковника Мишо, он говорит ему: «Возвращайтесь к армии. Скажите нашим храбрецам, объявляйте всем моим верным подданным повсюду, где будете проезжать, что если у меня не останется ни одного солдата, я сам стану во главе моего благородного дворянства и моих добрых крестьян и использую все ресурсы моей империи, а их гораздо больше, чем полагают мои враги. Но если промыслом Божьим предназначено, чтобы на престоле моих предков прекратилось царствование моей династии, тогда, истощив все средства, я страшу себе бороду по пояс и буду питаться картофелем вместе с последним из моих крестьян на самом краю Сибири, но не подпишусь под позором моего отечества, жертвы которого умею ценить». Полковник Мишо, запомните мои слова. Настанет день, когда мы вспомним их с удовольствием. Наполеон или я? Я или он? Но вместе мы царствовать не можем. Я научился понимать его, больше он меня не обманет. Безосновательное утверждение. ибо Александр тщетно пытается угадать, что предпримет Наполеон, завладев Москвой. По общему мнению, великая армия в ближайшее время двинется на Петербург. Это логически вытекает из результатов кампании. Предполагая такую возможность, царь приказывает подготовить к отправке вглубь страны архивы, императорскую казну, школы, больницы, а также ведет переговоры о посылке в Англию русской эскадры. Предупрежденные об эвакуации города, жители готовятся к отъезду. Ищут пристанище в провинции, где у каждого вдруг находятся дальние, но гостеприимные родственники, укладывают чемоданы, собирают как можно больше разного рода экипажей и лодок. На Неве и каналах выстраивается флотилия кораблей, нагруженных мебелью и разным имуществом и ожидающих сигнала к отплытию. «Весь город уже сделал сборы, в том числе и двор», отмечает Жозеф де Местер. «За месяц в Петербурге сожгли бумаги больше, чем понадобилось бы, чтобы зажарить весь рогатый скот Украины». Но Наполеон не уходит из Москвы. Войдя в пустой город, он воскликнул: «Москва пуста? Это невероятно! Пойдите и приведите ко мне бояр». Но бояр нет в России со времен Петра Великого, а заменившие их вельможи уже далеко, они успели ускользнуть от захватчика. В огромном, безлюдном и безмолвном городе грабители взламывают двери кабаков, изголодавшиеся солдаты громят лавки и склады, по улицам, толкая друг друга, тащат кто часы, кто мешок с мукой, кто корзину с бутылками вина. И вдруг ночной мрак разрывают языки пламени. Огонь вспыхивает одновременно в разных кварталах, и ревущее, гонимое ветром пламя приближается к центру Москвы. Кто поджег Москву? По мнению Наполеона, этот чудовищный акт вандализма был подготовлен и осуществлен Растопчиным. Разве генерал-губернатор Москвы перед вступлением в город французов не приказал пожарным уехать и увезти пожарные насосы? Разве он не подстрекал в своих афишах жителей к этой великой добровольной жертве? Разве не следовал примеру Витебска, Смоленска, Гжатска, которые были преданы огню раньше, чем попали в руки врага? Впрочем, Растопчин сам хвастливо называл себя поджигателем Москвы. Позже он отречется от этой сомнительной славы и обвинит в поджоге солдат Наполеона, которые заходили ночью на чердаки и в подвалы, освещая их факелами, огарками свечей, зажженными лучинами. Истина, разумеется, где-то посередине, между двумя этими версиями. Причина пожара и умысел, и неосторожность, воля одного человека и тысячи мелких случайностей, связанных с небрежностью какого-нибудь солдата или офицера, Растопчин не единственный, но главный виновник этой катастрофы. Как бы то ни было, для современников дело было в другом. Французы из духа мщения обратили в пепел древнюю столицу России, колыбель православной цивилизации. После подобного святотатства не могло быть и речи о каких-либо переговорах. Едва их считали за людей и христиан. В городе, охваченном бушующим огнем, грабежи и бесчинства принимают фантастические размеры. Желание найти жизненные припасы было так велико, что большинство наших людей, пренебрегая всякой опасностью, входили в объятые пламенем дома, вспоминает гусарский офицер фон Калкрейт, мы спешивались и устремлялись в подвал. Там было уже полно французов разных родов войск. И тут новые группы солдат, найдя двор пустым, кричали нам, чтобы мы выходили, потому что дом горит. Солдаты, маркетанки, каторжники, публичные женщины, рассказывает капитан гвардии Лабом, слонялись по улицам, заходили в опустевшие дворцы и забирали все, что могло насытить их алчность. Одни набрасывали на себя шелковые или тесненные золотом ткани, другие хватали без разбора и накидывали на плечи драгоценные меха, третьи надевали на себя женские и детские салопы, и даже каторжники натягивали на свои лохмотья придворный туалет. Остальные гурьбой спускались в подвалы, выламывали двери и, напившись самых тонких вин, уходили, шатаясь под тяжестью награбленного. Улицы завалены обломками мебели, втоптанной в грязь одеждой, развороченными сундуками, разодранными картинами. Несколько мародеров расстреляны, но разбой продолжается. Зарево пожара виднеется в небе на расстоянии в 300 верст. В деревнях ждут часа страшного суда. Наконец, на пятый день пожар начинает стихать. Большинство зданий в городе деревянные, и спаслось от огня всего 2000 домов из 9300. Примечание. Из 9158 домов уцелело 2626. Бородино, Москва, 1985 год, страница 257, примечание переводчика. В Петербурге тысячи беженцев из Москвы и разоренных губерний рассказывают, расцвечивая подробностями о преступлениях захватчика. Всей империи ясно, цель Наполеона — уничтожить Россию, ее мощь, ее традиции, ее религию. К своему ужасу узнают, что французы осквернили церкви, превратив их в конюшни. Даже кроткая императрица Елизавета пишет матери, орды варваров расположились на развалинах прекрасного города. Впрочем, они так вели себя повсюду. Наш народ предпочитает предавать огню все, что ему дорого, лишь бы ничего не досталось врагу. А великая нация, то есть французы, продолжает опустошать, грабить, разрушать, пока есть что уничтожать. Наши войска стоят вокруг Москвы и на дорогах, по которым пришел враг, и начинают уже нападать на его коммуникации. Вступив в Москву, Наполеон не нашел там ничего, на что надеялся. Он рассчитывал найти общество, но его не было. Все его покинули. Он рассчитывал на ее запасы, но не нашел почти ничего. Он рассчитывал деморализовать нацию, подорвать ее мужество, ввергнуть ее в уныние, но возбудил лишь ярость и жажду мщения. И далее. Каждый шаг, который Наполеон делает по русской земле, приближает его к краю пропасти. Посмотрим, как он перенесет русскую зиму. Молодой чиновник Александр Тургенев предвидит после нынешнего кошмара будущий апофеоз. «Москва снова возникнет из пепла», — пишет он своему другу Вяземскому. «А в чувстве мщения найдем мы источник славы и будущего нашего величия. Ее развалины будут для нас залогом нашего искупления, нравственного и политического, а зарево Москвы, Смоленска и прочих рано или поздно осветит нам путь к Парижу». Ненависть к оккупантам сплачивает всю страну. Гурманы отказываются пить французское вино. Кормилицы пугают детей французским императором, колдуном Аполлионом, который ведет армию колченогих чудищ с раскрытой пастью и скрюченным клювом. В светском обществе самым модным развлечением становится изобретение разного рода казней Наполеону. каждый исходит из своих садистских наклонностей. На одном из приемов будущая графиня Шуазель Гуфье снискала успех фразой: «Пусть Наполеон утонет в слезах, пролившихся по его вине». Многие города в провинции переполнены беженцами, ютящимися в тесных, почти лишенных мебели комнатах. Привыкшие к достатку и комфорту, теперь они бедствуют. Но русское гостеприимство безгранично. Те, кому удалось спасти хоть немного денег, устраивают обеды и балы для своих обнищавших соотечественников. На балах барышни во французских туалетах отплясывают французскую кадриль и по-французски проклинают врагов своей родины. Больше всего эмигрантов, как они сами себя называют, съехалось в Нижний Новгород. У Архаровых собирается вся Москва, или лучше сказать, все бедняки, кто без дома, кто без деревни, кто без куска хлеба. Все жалуются и бронят французов по-французски, а патриотизм заключается в словах «никакого мира». Молодежь записывается добровольцами в ополчение. Стыдно отсиживаться в тылу, если можешь держать в руках оружие. Крестьяне вооружаются самодельными пиками, серпами, топорами и создают отряды, которые ведут в бой неизвестно откуда взявшиеся вожди. Крестьянские и партизанские отряды под командованием Дениса Давыдова, Ермолая Четвертакова нападают на вражеских фуражеров и мародеров, рыскающих вокруг Москвы в поисках провианта. Раздраженный действиями этих фронтерёров, Наполеон подумывает, не поднять ли сельское население, объявив отмену крепостного права, но быстро отказывается от этого проекта, опасаясь смуты, которая не применит последовать за подобной мерой. К тому же он не хочет ссориться с русскими помещиками, которые, надеется он, в конце концов вынудят царя к заключению мира. На самом деле освобождение на европейский лад нисколько не ослабило бы ненависти русского мужика к захватчику, проклятому царем и церковью. По глубинной сути своей натуры русский человек не в силах перенести, чтобы чужая пята попирала его родную землю. Русский предпочтет страдать по воле своего русского барина, чем быть освобожденным по воле чужеземного завоевателя. Рабство, замечает Жозеф де Местер, вовсе не исключает любви к отечеству. А Наполеону кажется, что Россия — это вторая Северная Испания, гигантская, варварская, азиатская. Что до Александра, то он с изумлением открывает, что в его стране существует народное мнение. Как произошло, что темный русский народ, лишенный возможности высказывать свое суждение о государственных делах, сумел в исключительных обстоятельствах убедить царя в своей поддержке и, может быть, даже диктовать ему образ действий? Случилось чудо. Произошел стихийный и как бы нелегальный тайный плебисцит, где не было бюллетеней для голосования, а были слова надежды, передававшиеся из уст в уста. Впервые самодержец, вершивший судьбы империи, никогда не обращаясь к нации, ощущает, что его увлекает за собой непреодолимое народное воодушевление. Голос подданных заглушает голоса министров. С чувством, в котором счастье смешивается с тревогой, Александр сознает, что из императора России он превращается в императора русских. Кутузов, укрепившись в Тарутинском лагере, ждет своего часа. Что предпримут французы? Останутся зимовать в Москве? Двинутся на Петербург или же отступят к Смоленской дороге? фельдмаршал старается предусмотреть все возможности и объявляет рекрутский набор. 180 тысяч рекрутов. Вскоре в его распоряжении уже 80 тысяч пехотинцев и 35 тысяч хорошо экипированных кавалеристов. И, кроме того, 200-тысячное ополчение, окружившее Москву со всех сторон. Артиллерийский парк возрастает до 216 орудий. Однако Кутузов по-прежнему остается глух к назойливым приставаниям английского генерала Вильсона, которому не терпится разделаться с Наполеоном. «Все это и без меня развалится», — невозмутимо отвечает Кутузов. Растопчин, злейший враг фельдмаршала, обвиняет его в бездействии и пишет Александру: «Кутузов — старая баба, сплетница, которая потеряла голову и думает, что сделает что-нибудь, ничего не делая». И советует императору отозвать этого старого болвана и пошлого царедворца. Александр недалек от того, чтобы разделить досаду Растопчина, но знает, как любит Кутузова армия, и не решается отстранить его от командования. Тем временем он получает письмо от Наполеона, датированное 8-20 сентября 1812 года, в котором улавливает скрытое проявление слабости. «Моему брату, императору Александру, прекрасный и великолепный город Москва более не существует. Растопчин сжег его. 400 поджигателей арестованы на месте преступления. Все они признались, что поджигали дома по приказу губернатора и начальника полиции. Они расстреляны. Я веду войну против Вашего Величества без враждебного чувства. Одна записка от Вашего Величества до или после последнего сражения остановила бы мой поход, и я бы даже мог пожертвовать выгодой занятия Москвы. Если у Вашего Величества сохранились еще какие-нибудь чувства, которые вы прежде питали по отношению ко мне, то вы хорошо примете это письмо». Царь не соблаговолил ответить. Узнав о пожаре Москвы, он плакал. Читая послание Наполеона, он удовлетворенно улыбается. Сообщая Бернадоту о письме Бонапарта, он называет его хвостуном. Совершенно очевидно, Наполеон понимает, как опасно зимовать в чужом разоренном городе, лишенном припасов, с вышедшей из повиновения армией. Последствия длительного бездействия и праздности. Настал момент нанести ему смертельный удар. Но Кутузов по-прежнему медлит. 23 сентября, 5 октября он даже принимает в Тарутинском лагере Ларистона, посланного Наполеоном для дружеских переговоров. Неужели это небывалая, эта неслыханная война будет длиться вечно? Спрашивает Ларистон. Император искренне желает положить конец распре между двумя великими и великодушными народами и прекратить ее навсегда. «У меня нет никаких инструкций на этот счет», — отвечает Кутузов. «При отправлении меня в армию само слово «мир» ни разу не было произнесено. Я бы навлек на себя проклятие потомства, если бы сделал первый шаг к соглашению, ибо таков сейчас образ мыслей нашего народа. Это война для народа то же, что нашествие татар Чингисхана». «Но, однако, есть же разница», — восклицает задетый за живое Ларистон. «Русский народ не видит никакой», — отвечает Кутузов. Тем не менее, Ларистон просит выдать ему пропуск на проезд в Петербург с целью вступить в переговоры. Кутузов не особенно его обнадеживает, но обещает доложить обо всем его величеству. Прочитав его донесение, Александр выходит из себя. Как осмелился фельдмаршал принять посланца Наполеона? все сведения от меня к вам доходящие, — гневно пишет он Кутузову, — и все предначертания мои в указах на имя ваше изъясняемые, одним словом, все убеждает вас в твердой моей решимости, что в настоящее время никакие предложения неприятеля не побудят меня прервать брань и тем ослабить священную обязанность отомстить за оскорбленное Отечество. После второй столь же бесплодной встречи Ларистона с Кутузовым Наполеон наконец понимает: Александр непреклонен. Жестокое столкновение под Винково, кончившееся не в пользу французов, заставляет его решиться. После 32 дней оккупации Москвы он приказывает покинуть ее. Кутузов узнает новость утром 11-23 октября в избе, отведенной ему для ночлега. Гвардейский офицер Афинков, принесший это известие, застает его сидящим на кровати в расстегнутом мундире, щурящим свой единственный глаз. «Ну, расскажи мне, друг мой, — торопит он, — неужели воистину Наполеон ушел из Москвы? Говори, говори же скорее, не томи душу!» Офицер рапортует: «Когда я кончил, — пишет Афинков, — почтенный старец, обратясь к образу Спасителя, дрожащим голосом произнес: «Боже, Создатель мой, наконец внял ты нашим молитвам, с сей минуты спасена Россия!» Примечание. Сообщил Кутузову новость дежурный штабс-офицер Болговский. «Отечественная война и русское общество, том 4-й. 1912 год, страница 194-195. Лев Николаевич Толстой в романе «Война и мир» называет фамилию Болховитинова, том 4, часть 2, глава 17. Примечание переводчика. Оставив разграбленную, сожженную, оскверненную Москву, великая армия, насчитывающая еще примерно 100 тысяч человек, направляется на юг. Она уже ничем не напоминает блестящую, казавшуюся неодолимой армию, всего несколько месяцев назад форсировавшую Неман. Тепло, дороги раскисли, через равнину тянется нескончаемая колонна пеших, конных, карет, телег. Гражданские вперемешку с военными, у каждого своя повозка, нагруженная отвоеванным у пламени добром. Даже простые солдаты, жертвы собственной алчности, сгибаются под тяжестью набитых награбленными пожитками ранцев. Армейские фургоны катят рядом с элегантными тильбюри. Офицеры, нацепившие женские солопы и меховые шапки, выглядят так, точно вырядились на маскарад. Слышится французская, испанская, немецкая, итальянская речь. Нерегулярные полки великой армии на марше, а 12 племен кочевников, возвращающиеся из удачного набега с захваченной добычей и сплоченные страхом, который гонит их вперед через бескрайнюю степь. Сначала Наполеон намеревается идти к Смоленску, двигаясь на юг, к Калуге, чтобы не возвращаться по своему прежнему пути через местность, опустошенную войной. Но возле Малого Ярославца Кутузов преграждает ему дорогу. Завязывается отчаянный бой. Город 8 раз переходит из рук в руки и в конце концов остается за французами. Но Наполеон, опасаясь новой, более мощной атаки, поворачивает к северу и вступает на ту самую старую Смоленскую дорогу, которую так хотел обойти, и которая хоть и охраняется многочисленными французскими постами, дотла разорена войной. Он делает то, чего не только желал, но что и предвидел Кутузов. Теперь русская армия двигается параллельно французской. однако не предпринимает никаких серьезных атак. Старый фельдмаршал рассчитывает на усталость, развал дисциплины, лишения, подрывающие боеспособность неприятеля. За исключением нескольких полков императорской гвардии, французское войско походит на банду разбойников, озабоченных лишь добыванием пропитания в окрестных деревнях. Падает первый снег. Казаки Платова преследуют изголодавшихся и замерзающих врагов. Они налетают внезапно с грозным криком «Ура!», истребляют отстающих, отбивают обозы с припасами и неожиданно исчезают, растворяясь точно призраки в молочно-белом тумане. Вооружившиеся крестьяне помогают регулярным войскам. Французы жестоко страдают от голода, каждый думает только о том, как бы выжить. Дерутся из-за куска конины, убивают, как лишние рты, пленных, раздевают мертвых и забирают одежду. Холод усиливается. «Мы шли вперед, не зная, куда приведет наш путь», — пишет Фабер Дюфор. «Порывы ветра залепляли нам лица снегом, падавшим крупными хлопьями, сметали снег с земли и, казалось, желали всеми силами воспрепятствовать нашему движению вперед». Лошади скользили по обледенелой земле и падали от изнеможения. Мы бросили обозы и впервые оставили пушки, потому что не хватало лошадей, чтобы их тащить. Дорога, по которой великая армия быстро шла к Смоленску, была устлана замерзшими мертвыми телами. Но скоро метель точно саваном покрывала их белой пеленой, и невысокие холмики, подобно могилам предков, были последним напоминанием о наших товарищах по оружию, погребенных под снегом. Тем, кому удается выжить, мечтают о Смоленске, как о земле обетованной, где их ждут кров, пища и тепло, но находят лишь груду обугленных развалин. Приходится идти дальше, брести до самой Вильны. Путь через Витебск, по которому пришли сюда, закрыт. Город в руках русских. Есть путь через Оршу, но тогда придется переправляться через реку Березину, приток Днепра. После жаркой схватки у Красного французы, окоченевшие, оголодавшие, обессилевшие, собираются на берегу реки. Армии Чичагова, Витгенштейна и Кутузова, тоже жестоко страдающие от холода, готовятся окружить и раздавить противника, прижатого к воде, на протяжении 15 квадратных лье. 120 тысяч русских против 30 тысяч французов. Ловушка надежная, но Чичагов, введенный в заблуждение маневренным движением Наполеона, оставляет без наблюдения подходы к деревне Студенка. А именно там саперы, стоя по горло в ледяной воде, спешно под командованием генерала Эльбе наводят понтонные мосты. Едва мосты построены, как толпа бросается к переправе на другой берег, и на этот раз Наполеон ускользает от преследователей. При морозе минус 28 градусов орда перешедших через Березину ковыляет к Вильне. Их лица почернели, дыхание замерзает на губах, из носа идет кровь, они падают. На всем пути отступления громоздятся трупы, волки нападают на раненых, не имеющих сил подняться и остающихся лежать на снегу. Крестьяне берут в плен отставших, они гонят пленных перед собой ударами дубинок и вил. Они или предают их лютой смерти, или жалеют и дают им хлеба. Такова русская душа, равно способная как на бессмысленную жестокость, так и на бесконечное сострадание. В Сморгоне Наполеон покидает войско и с бешеной скоростью мчится во Францию. жалкие остатки великой армии, около 20 000 человек под командованием Мюрата, еле-еле добираются до Вильны, но не могут там закрепиться и двигаются дальше, к Неману. Волосы становятся дыбом при мысли о том дне, когда Наполеон предстанет перед судом Божьим, пишет императрица Елизавета матери. Говорят, даже его уцелевшие солдаты проклинают его, и, кажется, границу он перешел совсем один. В будущем потомки с трудом поверят в это неслыханное бегство французской армии. Подобное бегство свидетельствует, что великий человек нашего века всего лишь шарлатан, гений которого улетучился, как только он встретил решительное сопротивление. И еще. Я говорила вам о России. Горе тому, кто поднимет на нее руку. Я могла бы не без самолюбования приписать себе пророческий дар. Настолько события подтвердили мое предсказание. Примечание. Письма от декабря 1812 и октября 1813 годов. Кутузов вступает в Вильно 30 ноября, 12 декабря 1812 года. Чуть позже, 11-23 декабря, Александр лично прибывает в город. Недовольный медлительностью фельдмаршала, он намерен больше не расставаться с армией, вблизи наблюдать за ним и сам отдавать ему распоряжение. Кутузов в полной парадной форме при всех регалиях встречает императора на пороге дворца. Они обнимаются на глазах всей армии. Царь после победы у Красного, пожаловавший Кутузову титул князя Смоленского, награждает его орденом Святого Георгия первой степени. Но на балу, данном в честь генералиссимуса, говорит даме, с которой танцует: надо же было доставить удовольствие старику. А когда Кутузов, по обычаю, установившемуся со времен Екатерины Великой, приказывает сложить к ногам его величества отбитые у врага знамена, Александр хмурится и произносит вполголоса, но так, что слышат стоящие с ним рядом: «Старый комедиант». Позже, нарушив обычную сдержанность, он признается Вильсону, что не доверяет военным талантам нового князя Смоленского и пожаловал его этим титулом исключительно в угоду московскому дворянству. В Вильне Александр познает обратную сторону победы. Всю русскую кампанию он провел над картами в раззолоченных залах Зимнего дворца. Здесь его взору открываются язвы войны. Он вдыхает ее запах, видит отталкивающий лик смерти. Насчитывают 430 тысяч мертвецов на пути следования обеих армий от Москвы до Вильны. В одном только Базилианском монастыре свалено 7500 разлагающихся трупов. В домах с выбитыми стеклами зияющие дыры и щели в стенах заткнуты обрубками человеческих тел для защиты от холода живых. Среди развалин, несмотря на порывы ледяного ветра, стоят смрад и зловоние. Александр посещает больницы, переполненные ранеными. Зрелище их страданий потрясает его чувствительную душу, но он крепко держит себя в руках. Он говорит будущей графине Шуазель Гуфье: «Я много выстрадал, пережил столько тревог. Мне чужда счастливая философия Наполеона, и эта несчастная компания стоила мне 10 лет жизни». Подвергнув жестокому испытанию свою впечатлительность, он, казалось бы, должен стремиться к скорейшему окончанию войны. Большинство военачальников торопят его сложить оружие, поскольку враг изгнан с территории России. Особенно настаивает на этом Кутузов, которому претит посылать за пределы России русские войска. Придевшие в сражениях, измотанные переходами. Для Кутузова эта война патриотическая, а не политическая. Русская, а не европейская. Он почтительно убеждает в этом царя, но наталкивается на стену. Александр непоколебим. Он продолжит борьбу и сокрушит Наполеона. «Прочный и продолжительный мир можно подписать только в Париже», — утверждает он. Барон фон Штейн поддерживает его в этом убеждении. А с ним и все прусские офицеры, одушевленные одной целью — освободить свою родину. Александр — их опора. Они будут держаться за него до того дня, когда он окончательно разгромит Францию, очаг агрессии. Вскоре события подтверждают правильность их позиции. Прусский генерал Йорк со всем своим корпусом оставляет великую армию и переходит в лагерь Александра. Французам приходится ускорить отступление. Немного спустя прусский король также покидает Наполеона и в Калише подписывает с Россией договор о совместных действиях против Франции за освобождение Германии. И тут Александр чувствует, что ему предстоит играть роль, о которой еще несколько месяцев назад он не смел и мечтать. Еще недавно он боролся за освобождение России, отныне он будет бороться за освобождение Европы. Вновь обнажив меч, он будет сражаться не за новые земли для себя, а во имя справедливости для всех. «Пожар Москвы просветил мою душу, — говорит он, — и наполнил мое сердце горячей верой, которой я никогда раньше не ощущал. Тогда я познал Бога». Перед его отъездом из Петербурга императрица Елизавета подарила ему Библию. Он читает ее, когда выдается свободная минута, и подчеркивает карандашом места, применимые к его положению. Он был агностиком, потом склонялся к деизму и теперь вопрошает себя, не превращается ли он в верующего христианина. 25 декабря 1812 года, в день Рождества Христова, в России во всех церквах служат торжественные молебны в честь освобождения родной земли от опустошительного нашествия 12 народов. Каковы же истинные причины победы над Наполеоном? Разумеется, не суровость русской зимы, считают современники. Со времени ухода Наполеона из Москвы и до самого Борисова не было сильных холодов. Только у Березины начались настоящие морозы, докончившие уничтожение великой армии, изнуренной, голодной, раздетой. Русские, лучше обеспеченные провиантом, теплее одетые, более привычные к климату, стойко переносили непогоду. План Кутузова состоял в том, чтобы, искусно маневрируя, завлечь Наполеона вглубь страны, в местности, превращенные в пустыни, довести великую армию до полного разложения бездействием и разбоями в оставленной Москве, а потом преследовать ее превосходящими силами, вынудив отступать по разоренной Смоленской дороге, удачно атаковав у Малоярославца Вязьмы Красного, не давая ей покоя на ночлегах и бивуаках, где на нее неожиданно нападали партизаны. Огромная поддержка народа помогала Кутузову в выполнении его плана. Он рассчитывал на патриотическое воодушевление всех слоев общества и не ошибся. Война стала национальной, а личность государя – олицетворением национального единства. Александр отдает себе отчет в том, что постепенно вырастает в героя легенды. так вознаграждена его непреклонная решимость довести борьбу до победного конца. Его считают слабохарактерным, а у него хватило мужества и выдержки противостоять тем, кто настойчиво требовал от него заключения мира. Весьма далекий от того, чтобы объяснять успех кампании 1812 года планом войны, выработанным его фельдмаршалом, он по-прежнему недооценивает Кутузова и считает, что победа над Наполеоном была одержана не благодаря Кутузову, а несмотря на него, всей русской нации, сплотившейся вокруг своего государя. Теперь, когда вторжение отражено, ему предстоит совершить самое главное — покончить с завоевателем навсегда. По приказу царя русские войска покидают Вильно, направляются форсированным маршем к границе и вступают на территорию Великого герцогства Варшавского. По прибытии освободителей поляки не знают, радоваться ли им уходу французов или бояться прихода русских. Как бы то ни было, независимость страны по-прежнему кажется им недостижимой. Тревожась за судьбу соотечественников, сражавшихся против России под знаменами Наполеона, Чарторыйский в письме к царю умоляет его проявить великодушие к несчастной Польше. Он предлагает провозгласить королем Польши великого князя Михаила, брата Александра, которому всего 15 лет. С большим благородством Александр отвечает ему 13 января 1813 года письмом, написанным по-французски. «Месть — чувство мне незнакомое. Для меня высшее счастье — платить добром за зло. Моим генералам отданы строжайшие приказы обращаться с поляками дружески и по-братски. Буду с вами вполне откровенен. Для осуществления моей заветной мечты в отношении Польши мне, несмотря на блеск моего теперешнего положения, предстоит преодолеть немало трудностей. Прежде всего, общественное мнение в России – действия польской армии на нашей территории, грабежи в Смоленске и в Москве, опустошение всей страны воскресили былую ненависть. Вторая трудность – разгласить в настоящий момент мои намерения относительно Польши, значит, толкнуть Австрию и Пруссию в объятия Франции. Результат – предотвратить который важнее всего, особенно потому, что обе эти державы дают мне доказательства своего расположения. Нужно, чтобы вы сами помогли мне примирить русских с моими планами, и чтобы вы оправдали всем известное предпочтение, которое я отдаю полякам и дорогим для них идеям. Имейте некоторое доверие ко мне, к моему характеру, к моим убеждениям, и надежды ваши не будут более обмануты. Я должен, однако, предупредить вас, и при том самым решительным образом, что мысль о моем брате Михаиле не может быть допущена. Не забывайте, что Литва, Подолия и Волынь до сих пор считаются русскими областями, и никакая логика в мире не убедит Россию, что у этих областей может быть другой государь, а не тот, который царствует в ней. Снова, в который уже раз, Александр откладывает урегулирование польского вопроса под предлогом, что не хочет раздражать берлинский и венский кабинет. На самом же деле он уже принял решение. Он считает, что Россия, победив Наполеона мечом и кровью, завоевала право ipso facto на владение Варшавским герцогством. Примечание: ipso facto – в силу самого факта. Латынь, примечание переводчика. В Калише, куда он перенес главную квартиру военачальника, во главе с Витгенштейном и Блюхером, настаивают на перенесении военных действий и на другую сторону Эльбы. Дедушка Кутузов по обыкновению противопоставляет их горячности, осмотрительность, сонливость, рассчитанную медлительность. Он предлагает дать армии отдых и дождаться подхода резервов. «Самое легкое дело, — пишет он, — идти теперь за Эльбу. Но как воротимся? С рылом в крови!» Несмотря на эти соображения, он в конце концов подчиняется мнению государя. Он слишком верный подданный, чтобы идти против императорской воли. Впрочем, уже несколько дней он чувствует себя больным, ослабевшим, мысли его путаются. Однако он хочет участвовать в новой кампании. Он поедет в коляске. 26 марта, 7 апреля 1813 года Александр выступает во главе своих войск. Перед тем, как пересечь границу России, он заявляет в обращении к армии: «Мы стоим за веру против безверия, за свободу против властолюбия, за человечество против зверства». Неделю спустя возле Стенау он переходит Одер и вступает в Саксонию. Народ при виде его ликует, ему подносят лавровый венок. Он посылает венок Кутузову со словами: «Эти лавры принадлежат вам». С тех пор, как болезнь фельдмаршала приобрела опасный оборот, Александр удваивает свое внимание к нему, как будто последними почестями стремится искупить недооценку его в прошлом. В Бунцлау, в конец измученный, Кутузов окончательно слег. Пусть другие заканчивают начатое им дело. Он умирает 16-28 апреля 1813 года. Примечание. Тело Кутузова было перевезено в Петербург и похоронено в Казанском соборе. «Не вы одна проливаете о нем слезы», — пишет Александр вдове фельдмаршала. «С вами плачу я, и плачет вся Россия». Сначала Александр намеревается сам принять командование армией и сражаться с Наполеоном, как государь с государем. Затем, не желая, чтобы неудачный поворот событий омрачил его славу, вместо Кутузова назначает главнокомандующим Витгенштейна. Таким образом, не будучи военачальником, он целиком посвятит себя свершению своей провиденциальной миссии. Благодаря ему впервые в истории человечества свет миру воссияет не с притязающего на цивилизованность Запада, а с Востока, из прослывшей варварской России. Глава 9. Французская кампания. 24 апреля 1813 года, в солнечный весенний день, Александр и король Пруссии в парадных мундирах, верхом, в сопровождении блестящей свиты, вступают в Дрезден, столицу Саксонии. Русские и прусские войска встречают их под звуки труб и бой барабанов. Народ, запрудивший улицы на всем пути их следования, приветствует монархов радостными криками. Однако король Саксонии Фридрих Август не разделяет восторга своих подданных. Он не верит, что Александр и Фридрих Вильгельм III действительно победили Наполеона, и, предусмотрительно покинув Дрезден, удаляется в Богемию, где ждет исхода военных действий. Александр, уведомленный о последних событиях во Франции, полон радужных надежд. Хотя заговор генерала Мале в Париже, пришедший в отсутствие Наполеона, и потерпел неудачу, он свидетельствует, полагает Александр, о неблагополучии в стране, истощенной беспрерывными войнами. Тайные агенты доносят ему, что большинство французов мечтает о мире, что последний рекрутский набор до предела обострил общее недовольство, что финансы расстроены, а рождение Орленка нисколько не упрочило союз Австрии и Франции. Разумеется, император Франц, отец Марии Луизы и дед римского короля, не выступает открыто за низложение зятя, но Меттерних, действуя за кулисами, всячески затягивает переговоры с Наполеоном и незаметно сближается с Россией. С конца апреля Наполеон находится в Веймаре. Встав во главе армии, он заявляет: «Я буду вести эту кампанию не как император, а как генерал Бонапарт». И по мановению его руки 125 тысяч человек при поддержке многочисленной артиллерии двигаются по направлению к Лейпцигу. 29 апреля Александр и прусский король покидают Дрезден и присоединяются к армии. 39 тысяч русских и 33 тысячи прусаков, вовремя подоспев к разыгравшемуся при Люцене сражению. Под градом картечи царь отвечает тем, кто советует ему поскорее спрятаться в укрытие: «Моей пули здесь нет». Французы, сначала оттесненные, оправляются и отбрасывают неприятеля. Союзники отступают к Эльбе. Из-за малочисленности конницы Наполеон не может развить успех и преследовать разбитые армии. Царь, удрученный новым поражением, ночью приходит в дом, где после тяжелого дня отдыхает прусский король, будит его и делится своими соображениями. Потери слишком велики. Не может быть и речи о том, чтобы утром возобновить сражение. Фридрих Вильгельм III, злой и расстроенный, приподнимается на своем ложе и в сердцах произносит: «Я так и знал. Если мы начнем отступать, то не остановимся на Эльбе, а перейдем и Вислу. Если и дальше так пойдет, я снова окажусь в Мемеле». И, вскочив с кровати, добавляет: «Это новый Ауэрштадт». Все-таки по политическим мотивам сражения под Люценом представляют как успех союзников. Витгенштейн награжден орденом Александра Невского, Блюхер – орденом Святого Георгия второй степени, а Наполеон велит прочесть солдатам напыщенную прокламацию. «Мы отбросим эти татарские полчища обратно в их страну с ее ужасным климатом, и никогда больше они не переступят ее границ. Пусть живут в своих ледяных пустынях, пребывают в рабстве, варварстве и разврате, низведенными до скотского состояния». Союзники в полном порядке отступают за Эльбу, занимают стратегически выгодную позицию под Буаценом на реке Шпре, в то время как император Франции вступает в Дрезден под звон тех самых колоколов, которые недавно приветствовали вступление в город императора России. Разместившись в королевском дворце, Наполеон пишет королю Саксонии, приглашая его вернуться в освобожденную столицу. Затем, окрыленный победой, посылает к Александру Калинкура с предложением начать мирные переговоры без ведома Австрии, вероломно его обманувшей.